«Ей не удалось, а мне удалось», — круто перебил Степанов. Он твердо и прямо смотрел в глаза командующему. «Из-за чего я и прибыл в Москву. Дело в том, что, потеряв всякую надежду, я пошел у нас в Унчанске к начальству по этой части, полковнику Штубу. Не знаю, что за товарищ, но со мной говорил корректно. Может быть, даже и приличный человек. Я немножко за годы жизни научился разбираться в людях, тем более что годов мне немало, а года — это всегда люди. Так вот, Штуб этот самый, Август Янович, мне не сказал, откуда ему это известно, наверное, нет у него такого права, но однако же заявил, что Аглая Петровна в сентябре точно была жива и находилась в заключении, а в каком — он не знает. И такое слово еще употребил — фильтрация. Так вот, объясните мне, пожалуйста, добрые люди, как я могу сохранять какое-то спокойствие, если Аглая Петровна в заключении или в фильтрации? Впрочем, дело и не в спокойствии, а в том, что... Как же это возможно? Вдруг беспомощно заключил он. Как это возможно, если я ее знаю лучше всех, а мне не дают никакой возможности это объяснить? Меня никто не принимает, со мной никто не говорит, а я... Степанов задохнулся, быстро налил себе воды из графина, но лишь пригубил и сказал едва слышно. «Где же правду искать?» «Сейчас вам помочь», — начал было командующий. «Не мне», — поправил его Степанов, — «советской власти». «Повторяю, помочь, Родион Мефодьевич». «Я не помощи прошу», — сурово прервал адмирала Степанов. «Я вашего вмешательства требую». «То есть вы выражаете недоверие тем органам?» «Выражаю», — ища взглядом ускользающий, измученный взгляд адмирала, сказал Степанов. «Выражаю. Выражаю в данном случае недоверие. Я уже этот свой тезис высказал в одной приемной, и меня почему-то не посадили. Удивились, но не посадили». И еще позволю себе напомнить, в 41-м вам лично было дано разрешение ваших моряков отыскать по тюрьмам и лагерям и вернуть на флот. Вы вернули и подводников, и катерников, и летчиков. Что же вы, кого возвращали флоту? Врагов народа? Или ошибки имели место? Большие, нешуточные? А когда ударила война... То были ошибки и перегибы, которые начал было командующий, но Степанов опять его перебил без всякой вежливости. «А сейчас ошибки невозможны!» «Исключено!» — уже раздраженным голосом произнес адмирал. «Но ведь в органах же люди, как мы с вами, а мы способны ошибаться!» «Там больше не ошибаются и не ошибутся никогда!» За твердостью голоса, скрывая раздражение и даже беспомощность, произнес командующий. «Слишком дорого нам это стоило, а если после такой войны некоторым людям и выражено недоверие, то не нам с вами, Родион Мефодьевич, вмешиваться. Атомная бомба существует, и два мира стоят друг перед другом. И моя Аглая Петровна, следовательно, подозревается в том, что с тем миром на нас атомной бомбой замахнулась». Степанов встал, серые губы его подрагивали, больше тут рассиживаться он не мог. «Ну так», — стараясь в который раз за эти недели совладать с собой, — сказал он, — «оно так, и ничего тут не поделаешь. Все понятно». Командующий смотрел на него мягко и печально. «Обиделись на меня?» «Да нет, что уж», — обдергивая на себе пиджак и ища последние слова для расставания навсегда, произнес Родион Мефодьевич. «Что уж». «Так что же мне все-таки делать?» — спросил он с той настырностью, которая рождается от полной безнадежности. «Как мне поступать?» Ему теперь было все равно, что думает о нем адмирал. И на последние слова ему стало наплевать. Неужели и отсюда он уйдет ни с чем? «Как поступать?» — медленно спросил командующий. «Да что же я могу вам посоветовать? Вот вы на меня разобиделись, а я ведь пытался узнать, настойчиво пытался, о чем и дочке вашей докладывал. и некое крайне предельно высокое лицо по этой части дало мне понять, что дело Аглаи Петровны меня совершенно не касается, и мое вмешательство лишь ставит меня в положение человека, которому не следует доверять. «Так вам и сказали?» «Так, Родион Мефодьевич, именно так, и притом с усмешечкой, с веселой усмешечкой». «Но что же тут веселого?» — вдруг смешался Степанов. «Разве это весело?» «А у него так принято», — негромко произнес адмирал. «У него эта веселость всегда присутствует. Такой уж веселый человек». Опять они замолчали, стоя друг против друга. «И все-таки я должен узнать, где она», — словно колдуя, — сказал Степанов. Адмирал вздернул широким плечом так сильно, что трехзвездный погон даже выгнулся дугой. И Степанову стало понятно, что сказано все и что надо уходить. От машины он отказался и вышел из своего здания чужим штатским старичком. Вышел, наверное, навсегда. Кому он тут понадобится? Кому нужен старичок в кепочке, в суконном пальто на ватине, в калошах? Кому? «Проходите, гражданин», — сказал ему молоденький матрос с автоматом, когда он остановился, чтобы сообразить, где гостиница. «Проходите». И он, разумеется, прошел. «Гражданин». А куда делось прекрасное слово «товарищ»? Если бы ему сказали не «проходите, гражданин», а «проходите, товарищ», разве это было бы обидно? «Нет». «Товарищ, это значит, что ты свой, и тебе доверительно советуют пройти. Здесь главный морской штаб, товарищ, не надо тут стоять. А гражданином можно и шпиона назвать в суде». В гостинице в номере без окна, все с окнами были заняты различными спортсменами, которым свет и воздух были нужны по роду их деятельности. Родион Мефодьевич лег полежать. «Что же делать?» — думал он. «Что делать, гражданин Степанов?» «111-й!» — постучала в дверь горничная. «111-й, а? Вы дома?» «Вот тебе еще название», — подумал Степанов, вставая. «Был человек, а стал 111-й А». «К телефончику!» Это вернулся из длительной инспекционной поездки Цветков, тот самый Константин Георгиевич, которому писал Устименко. «Сейчас вас соединю с профессором», — сказал вежливенький голос секретарши. «Минуточку». «И предупредительно для шефа. Родион Мефодьевич у телефона». Разговор был короткий, дружественный. «Располагает ли адмирал времени нынче в обеденную пору? Тогда не откажет ли он в любезности Цветкову, не откушает ли у них дома? И жена будет, разумеется, рада, а беспокойства никакого. Рыбу адмирал жалует? Да нет, он сегодня на самолете доставил кое-что с Каспия. Но если не жалует, то жена грозит пельменями. Значит, 18:20 у подъезда отеля, номер машины». От чрезвычайной учтивости и сердечности профессорской речи Степанова прямо-таки вогнало в пот. Потратившись на бутылку нарзана, Родион Мефодьевич вернулся в гробоподобный номерок, полежал, еще раз перелистал, словно бы книжечку, весь свой невеселый разговор с командующим, побрился и вновь приступил к труду ожидания. Сначала тут же в номерочке, а потом в вестибюле, куда доносились звуки играющего ресторанного оркестра. Супруги Цветковы Степанову, в общем, понравились. Он любил широту в гостеприимстве, любил то, что на Руси издавна называется «угощением с поклоном». Любил в хозяине напористость, а в хозяйке любезность. Все так и было. Да и устал он мыкаться по столовкам, не привык. Корабль был всегда домом, где ценилась и добрая шутка, и крутая острота за столом. Здесь тоже и шутили, и острили, и Родион Мефодьевич как бы воспрянул духом, прибодрился, а что-то поверил. Во что, он еще не знал, но почему-то предчувствовал, что тут его дело сдвинется. А уж совсем славно ему стало, когда попозже, правда, почувствовал он, что его так тут принимают не ради него самого, а ради Аглаи, его, Аглаи Петровны. Сам генерал был на выражение крепок, разговаривал емко, на язык остер чрезвычайно и ко всему насмешлив, даже к той науке, в которой достиг и профессорство, и генеральство буквально в один и тот же день. Впрочем, и тут со смешком сообщил он Степанову выражение некого, наверное, своего знакомого Николая Ивановича Пирогова, что нет больших сволочей, чем генералы из врачей. «Рисковато, пожалуй», — усомнился Степанов. «Так ведь это когда было?» — разъяснил Цветков. «При проклятом царизме, в годы царствования Николая Палкина». Степанов чуть покраснел, а Цветков добавил. «Того самого, про которого Герцен написал, что ему хватило патриотизма почить в Бозе». «Это про Пирогова?» — совсем уж обмешулился Степанов. «Про Палкина не обидно», — пояснил Цветков. «А Николай Иванович жил аж в те времена, что вам знать не обязательно, так же, как мне про ваших Нельсонов и Ушаковых». И хозяйка Степанову понравилась, была собой хороша, резва в меру, остроумна. И с прибольшим тактом, не то чтобы оставила мужчин наедине, а сама перед ними извинилась за то, что принуждена уехать в театр, где давалась какая-то новая пьеса, которую обязательно всем следовало посмотреть. «Про что же она?» — поинтересовался Родион Мефодьевич. «Еще неизвестно», — со смешком ответил Цветков. «Но, по слухам, на кое-какие мысли наводит. Вот супруга эти мысли мне перескажет, и буду я в курсе, как истинно гармонический человек». И распорядился. «Лидия, сумочка к этому платью светла. Возьми ту, что я из Бухареста привез, с лилиями». «Видите?» — покосилась на мужа Лидия Александровна. «Можно предположить, и вправду любящий муж». «А разве я не любящий?» «Любящий, любящий!» — торопливо согласилась она и поцеловала его в висок. «Любящий! Только не злись, пожалуйста!» Степанов отвел взгляд, ему сделалось вдруг неловко. А Цветков уже говорил о том, что он вовсе не гармонический человек, каким его описывают, что случается ему быть себе противным до ненависти, что он устает, завирается, не понимает, какая сила влечет его вздыматься кверху. «Костя, перестал бы ты», — попросила Лидия Александровна. «И это нельзя», — удивился он. Родион Мефодьевич заметил, что Цветков начал быстро и безудержно пьянеть.